как обстоит дело с наступлением танкового корпуса Штайнера. Третий. Что известно о 9-й армии? Связи с ней здесь нет. Примечание. 9-я армия, командующий генерал пехоты Теодор Буссе, обороняла линию фронта по Одеру Нейсе, была окружена в районе Шпрейвальде. Отдельным ее частям удалось пробиться на запад и соединиться с 12-й армией. Вопрос четвертый. Где находится 12-я армия, Венг? Когда начнется наступление через Потсдам? Пятый. Что делает корпус Хольста? За ужином я обсудил ответ с Йодлем и сам написал его первый вариант. Только после продолжительного обсуждения мы отправили свой ответ для передачи радиограммой. В соответствии с истиной я, нисколько не приукрашивая, доложил о всей серьезности положения и о невозможности теперь освободить Берлин. Группа армий Висла в ходе отступления настолько отвела свое южное крыло на запад, что танковый корпус Штайнера оказался вынужден прекратить наступление и во взаимодействии с Хольсте взять на себя прикрытие южных флангов северо-западнее Берлина, иначе они были бы обойдены с тыла или же отрезаны. О 9-й армии нам известно только одно. Примерно 10 тысяч человек без тяжелого оружия пробились через леса к восточному флангу 12-й армии. Они, разумеется, не могли служить никаким подкреплением для Венка, наступление которого захлебнулось непосредственно у Потсдама. Под донесением я приписал деблокирование Берлина и создание вновь прохода с запада более невозможно. Предлагаю прорыв через Потсдам к Венку, в ином случае вылет фюрера в южный район Германии. Ожидаю решения. Около полуночи ко мне в Добин прибыл фельдмаршал фон Грайм, новый командующий Люфтваффе. У него была перевязана нога. 28 апреля он удачно вылетел из Берлина со своим шеф-пилотом Ганной Райч и приземлился в Рейхлине. Оттуда он поехал ко мне на автомашине, чтобы проинформировать меня о положении в имперской канцелярии, где пробыл у фюрера несколько дней. Он сообщил мне о смещении Геринга и охарактеризовал ситуацию в Берлине как весьма серьезную, хотя фюрер был настроен уверенно и очень спокоен. У них состоялись длительные беседы. Но, несмотря на старую дружбу, ему не удалось убедить фюрера покинуть Берлин. Примечание. Генерал-фельдмаршал фон Грайм, будучи в Первую мировую войну летчиком, награжденным орденом за заслуги в марте 1920 года, во время Капповского путча доставил Гитлера и нацистского поэта Дитриха Эккарта в Берлин, где они собирались войти в состав нового национального правительства. Он, Грайм, имеет задание установить со мной связь и обсудить обстановку. 30-го он полетит в Берхтесгаден, чтобы принять там командование Люфтваффе. 29-го-4-го мы оставались в Добине. Надежда на получение ответа от фюрера не оправдалась, хотя прием моей радиограммы был подтвержден. Следовательно, она правильно дошла до имперской канцелярии, и ее вручили фюреру. Отсутствие ответа я должен был понимать как отклонение моего предложения, содержавшегося в последней фразе. 30.04.1945 года в 4 часа утра мы оставили Добин. Примечание. ОКВ переместилось из Добина, оказавшегося под угрозой советских войск, в Висмар-Мекленбург в 4:30 1 мая 1945 года. Всего несколько часов провел я в кровати с белым бельем, мне даже удалось принять ванну. генерал-фельдмаршал фон Грайм, будучи в Первую мировую войну летчиком, награжденным орденом за заслуги,